Глава 4. В затемненной спальне мерцал мертвенно-бледный свет телевизора. Энн смотрела на затылок Теда, уставившегося на экран. «Только не надо опять», — сказал он, полуобернувшись, одним глазом все еще следя за ток-шоу. «Но разве тебе не кажется, — настаивала она, подавшись вперед, — что тебе чего-то недостает? Ты не думаешь, что потом пожалеешь об этом?» «Нет», — просто ответил он. Это слово легло между ними тяжело и веско. Он нажал кнопку отключения звука на дистанционном пульте, повернулся к ней, дотронулся до ноги. «Послушай», — спокойно произнес он, — «я просто не понимаю, что такого привлекательного в продолжении человеческого рода? И ведь не то, чтобы у каждого из нас было такое уж замечательное детство». Он помолчал. «И, возможно, если бы детей сбрасывали с вертолетов, возможно, если бы мы могли усыновить какого-нибудь ребенка, который действительно бы нуждался в помощи, и я бы чувствовал себя иначе». «Значит, ты возражаешь не против того, чтобы вообще иметь детей. На самом деле ты против того, чтобы заводить ребенка со мной». Он беспокойно поерзал. «Не знаю. Самое смешное, что именно поэтому я и хочу ребенка». «Давай оставим это», — сказал он и снова включил звук. На следующий день, когда Тед был на работе, Энн швейной иголкой проколола свой противозачаточный колпачок в четырех местах. Резина оказалась плотнее, чем она ожидала, и ей пришлось растягивать ее обеими руками, и даже тогда дырочки были крошечными. Казалось, они исчезли, как только колпачок принял обычную форму. Она положила его обратно в коричневый пластмассовый футляр и закрыла ящик тумбочки. Когда Энн выяснила, что забеременела, она 3 недели ничего не говорила Теду не от страха, а из опасения, что разглашение беременности может каким-то образом привести к тому, что она рассосется и исчезнет. Она следила за каждым приступом тошноты, возникавшим в желудке и подкатывавшим к горлу, вызывая кислый привкус, за каждым ощущением боли и набухания груди, воображая, как потяжелеет настолько, что больше не будет опасаться, что ее унесет, что эта тяжесть, наконец, поставит на якорь их обоих. Тед сидел в гостиной с бледно-желтыми стенами, только что вернувшись с работы, держа в руках вторую банку пива, и покорно рассказывал Энн подробности прошедшего дня, хотя и сомневался, несмотря на ее протесты, что ее могут интересовать пиломатериалы и деревообрабатывающие станки. Она сидела рядом, дожидаясь, пока он закончит. Ну, по правде говоря, эти рассказы действительно наводили на нее тоску, но пока она еще не готова была признаться в этом самой себе или ему. «Я беременна», — сказала она, когда он остановился, чтобы глотнуть пиво. «Ты что?» «Беременна». «Господи!» Он глянул на нее, словно для того, чтобы убедиться в ее словах, а потом откинулся на диван. «А что я понимаю в этом?» — сердито спросил он. «Я и собственного-то отца почти не помню». «Ты всегда твердил, что именно это и хорошо, то, что нам придется все придумывать самим, заново. Разве не помнишь? Ты говорил, что поскольку у нас нет достойных примеров для подражания, мы сами изобретем все правила и определения». «Я это говорил?» «Да». Но это наверняка было в тот короткий период, когда я покупал всякие популярные книжки по психологии в магазине «Армии спасения». Это было своего рода временное помешательство. Он встал и принялся расхаживать по комнате. «Я никак не пойму, с чего ты так настаиваешь на том, чтобы смотреть на детство как на благо?» — воскликнул он. «Именно ты!» «Не так уж оно было ужасно», — сказала она. «А у тебя?» «Я хочу сказать, действительно так ужасно?» «Ну, о детстве я помню только то, что хотел побыстрее вырваться из него». На глазах его вдруг заблестели подступавшие слезы. «Когда мне было 11 или 12 лет, я все время убегал из дома. тихо продолжал он, стоя спиной к ней, опираясь на книжную полку, забирался в чужие гаражи и спал на холодном полу. Все, что угодно, только бы не оставаться дома. Через несколько дней мать обращалась в полицию, они отыскивали меня и на несколько ночей отвозили в приемник для несовершеннолетних, пока мать не приходила за мной. Когда она снова начала рожать, то даже это ее уже не волновало. Но какое это имеет отношение к нам? Не знаю. Он обернулся к ней с покрасневшими и влажными глазами. Не знаю. А ты действительно этого хочешь? Да. Он посмотрел на нее. Знаешь, дети требуют больших хлопот. Знаю. Она подошла к нему. По-моему, из тебя выйдет замечательный отец. Ну как же? Нет, я действительно так считаю. Он взглянул на нее, такую искреннюю и убежденную, и вдруг рассмеялся. И в этот миг она поняла, что все будет хорошо, что он просто не способен решиться, но однажды поставленный перед фактом, он примет его, как принимал любую реальность, свыкаясь с ней, разрабатывая тщательно продуманные планы того, как ею лучше воспользоваться. Он не верил в прошлое, особенно в собственное. Даже самое недавнее прошлое. Для него существовало лишь то, что будет дальше. «Господи!» — снова произнес он и осторожно дотронулся до ее живота. Когда в ту ночь они занимались любовью, в ее объятиях, ее поцелуях появилась какая-то мрачная глубина, словно она ожидала какого-то чуда, волшебства. И это испугало и растрогало его. Всю ночь он не спал, лежал, прислушиваясь к ее тихому размеренному дыханию, легкими волнами касавшемуся его плеча. Внутри у него возникла дрожь, сначала слабая, потом все нараставшая. Трепет возбуждения, которое он испытывал всякий раз, приступая к чему-то новому, глубокое волнение, вызванное самой возможностью свершения. Ведь вместо того, чтобы чувствовать себя связанным, загнанным в угол, как он всегда это представлял себе, он уже видел ребенка как совершенно самостоятельное существо, невозвышенным и магическим связующим звеном, мерещившимся Н, но отдельной силой, с новой энергией, увлекавшей его в будущее. Ровно через 2 месяца после той ночи Теда уволили с работы. Из-за его очевидных способностей и мастерства компания откладывала это решение дольше, чем могло бы быть в ином случае, но жалоб со стороны его товарищей по работе, особенно докладных, написанных четким убористым почерком Дэвида Хобсона, скопилось так много, что их невозможно было не учитывать. У него был скверный характер. Он был непредсказуем и заносчив, он не следовал инструкциям и не срабатывался с другими. А взаимодействие — это главное. «Да, пошли они к дьяволу», — буркнул Тед, стоя на кухне напротив Энн. «Я и так собирался уходить». Энн согласилась с ним, что все к лучшему, и откопала проспекты архитектурных факультетов, погребенные в кладовке холла под коньками, которые они купили 2 года назад, но так с тех пор и не воспользовались ими, журналами «Гурман», которые она хранила, и рождественскими украшениями, которые она собирала, подсчитывала и каждый год упаковывала заново, вечные фамильные ценности. Каждый вечер, возвращаясь с работы, она видела, что каталоги перекочевывали из спальни в кухню, в гостиную, и у нее родилась надежда, что какой-то шаг, любой, неизбежен. Но он никогда не говорил об этом, и она не спрашивала. Она всегда считала, что его напористое честолюбие, величина постоянная, и слабина, которую она теперь заподозрила, его кажущееся бессилие, внушали ей сомнения. Он сидел дома, получал пособие по безработице и наводил в доме порядок с упорством и методичностью, превосходящими даже ее собственные. Повыбрасывал все старые губки, щетки и швабры, заменив их на более дорогие модели, которые, как объяснил он, лучше, эффективнее старых. Еще он начал мастерить принадлежности для детской, детскую кроватку, тумбочку, пеленальный столик, в том простом прямолинейном стиле, который он предпочитал ее склонности к завитушкам и сложным украшениям. Он только занялся стеллажами, когда Энн на 8-м месяце ушла с работы. Непрерывное гудение ленточной пилы и пронзительное жужжание дрели вырывались из гаража, и, вопреки своим дурным предчувствиям, она не могла не поддаться оптимизму. Он в самом прямом смысле строил будущее, даже когда шум продолжался далеко за полночь. Не давая ей погрузиться в сон, которого она так жаждала, она ничего не говорила, опасаясь, что малейшее проявление недовольства может побудить его отказаться от всех планов, ставших единственным смыслом его жизни. Она сидела, спустив босые ноги на пол, вибрировавший от его усилий, теперь опутанная и повязанная тяжестью, и ждала. Джулия страдала от колик в животе. Ее красное личико с прожилками, обрамленное влажным пушком черных волос, часами корчилось в бесконечных пронзительных воплях, выматывавших всех троих до изнеможения. Тед и Энн по очереди расхаживали по дому с ней на руках. Ее мягкое неуклюжее тельце горело и содрогалось от страданий. Сморщенные кулачки сердито сжимались. Слишком измученные, чтобы говорить о чем-то еще, кроме самых насущных вещей, бутылочек, купаний и врачебных консультаций, от которых не было никакого толка, Энн и Тед утратили всякое чувство времени. Часы, дни и ночи расплывались, сливались в одно, подчиненные тирании младенца. Через 6 недель того, что Тед окрестил царством террора Джулии, он решил взять ее с собой в короткую поездку до библиотеки, чтобы Энн, которой до 2 часов дня не удавалось даже вылезти из своего грязного хлопчатобумажного халата, смогла бы принять душ. Удерживая в одной руке стопку книг, которые возвращал, 2 сборника русских повестей, в другой — ребенка, он погрузил все в машину, пристегнув Джулию к детскому автомобильному сиденью, подарку Сэнди. Он ехал медленнее обычного, начинал тормозить за 0,25 до светофора и трогался с места так осторожно, что идущие сзади машины нетерпеливо сигналили. Только когда они проехали 5 кварталов, до него дошло, что чего-то не хватает. Крика! Он скосил глаза и увидел, что круглое личико Джулии стало спокойным и безмятежным, веки расслабленно опускались, она с благодушным любопытством следила, как дорога убегала назад. И только когда он остановил машину, подхватил ее и внес в каменное, погруженное в тишину здание библиотеки, вопли возобновились, эхом разносясь между полками и столами. Он смущенно улыбался, взглядом обращавшимся к нему, чтобы выяснить, кого так терзают, и не осмелился отобрать новые книги, что с величайшей тщательностью проделывал каждую 2-ю неделю. Только ритм езды на машине успокаивал Джулию, и с того дня у Теда вошло в привычку устраивать ее на сиденье и часами колесить по проселочным дорогам Хардисона. «Дай мне 5 минут, чтобы умыться, и я поеду с вами», — как-то предложила Энн. «Не надо. Почему ты не останешься дома и не отдохнешь немного?» — с надеждой сказал Тед. На самом деле он вовсе не хотел, чтобы Энн присоединялась к ним, вторгалась к ним. После пасмурного дня только начал смеркаться, серое на сером, когда он мимо здания новой средней школы, которую они уже почти достроили, выехал к холмам, окружавшим город в низине. На узких проселках, которые он предпочитал, не было ни освещения, ни дорожных знаков. Это было переплетение темных дорожек, петлявших среди леса. Он стер пузырьки слюны, выступившие в уголках крошечного алого ротика Джулии, пока она угрюма и настороженно следила за дорогой. «Как ты считаешь, сокровище? Как следует поступить старику-отцу?» Он сбросил скорость и заглянул в ворота старого имения, которое недавно было завещено ближайшему интернату. «Я не могу снова пойти учиться и одновременно возиться с твоими пеленками. Твоя мама, похоже, думает, что это возможно, но среди многочисленных достоинств твоей мамы совершенно отсутствует реализм. Она...» Он слегка постучал по рулю. «А может, дело вовсе не в этом. Ну, ты-то все равно этого не помнишь, так что я вполне могу рассказать тебе. Я ведь никогда в школе не блистал». Он засмеялся. «Один из моих учителей однажды сказал мне, что на принципе ничего не выбирать в реальной жизни далеко не уедешь. Так что, дескать, лучше мне взяться за учебу и решить, на чем остановиться. Но беда была в том, что мне всегда было наплевать на их выбор, а их никогда не интересовал мой. Он кидается туда, куда и ангелы ступить страшатся». «Они и впрямь так написали в одной из моих характеристик». Он задержал дыхание, пока они проезжали мимо дохлого скунса на обочине. «Но ты будешь другой, правда, сокровище?» — продолжал он, когда вонь развеялась. «Я по твоим глазам вижу прилежной маленькой ученицей. Поступишь в колледж, может, даже институт закончишь». Тед улыбнулся. «Ты им всем покажешь, детка». Было уже темно. Бледные белые цилиндрические снопы света, которые отбрасывали фары, терялись в пространстве дороги. Он подал машину задом в тупик и развернулся. Его объяла знакомая грусть, всегда приходившая на обратном пути, словно только тогда он сознавал, что не может просто ехать, двигаться все дальше и дальше со спящим рядом ребенком в это недоступное открытое пространство. Он не мог не почувствовать легкого огорчения, когда колики прошли. В один прекрасный день крики просто прекратились. Или, скорее, больше не начались. И Энн снова завладела ребенком тем теплым, сладковато-кислым запахом, что таился в складках ее ножек, ручек, во всем ее тельце. Строительная фирма Parcel Brothers, которая возвела здание новой средней школы, потом выиграла несколько конкурсов на внутреннее оформление новых торговых центров, возникавших во всех прилегающих округах, и Тед занял должность инспектора на строительстве центра в Восточном Грейдене в 30 милях от Хардисона. Он делил время между самой стройкой, громадным бело-желтым плоским зданием, примостившимся среди холмов, и конторой Парсела в Хардисоне, где ему отвели лучший стол и прикрепили секретаршу, которая, кроме него, обслуживала еще двух инспекторов. В конторах, на стройках, в городе, везде царило ощущение подъема, реально ощутимого сдвига. И город, горделиво похлопывая себя по округлявшемуся животу, словно благосклонно улыбался тем, кто его строил. Тед заразился сознанием важности продвижения вперед, оправданного оптимизма. В действительности существовал только один Парсел. Брат был придуман при возникновении фирмы для придания солидности и размаха названию. В конторе он был чем-то вроде анекдота, этот мифический брат, и когда что-то не ладилось, терялись чертежи, оформлялись ошибочные заказы на стройматериалы, говорили, что это дело рук Лефти Парсела. Реальный Парсел Нолан был добродушный, веселый, любезный человек лет под 50, который в тот изобиловавший контрактами год охотно присоединялся к шуткам насчет нахального названия фирмы и несуществующего братца. Нолан Парсел моментально сообразил, что таланты Теда относятся к области планирования, разработки концепций, и доверил ему больше, чем то, на что, казалось бы, он мог рассчитывать со своим опытом. Тед, понимая это, с огромным удовольствием, в чем ни за что бы не признался, никто никогда прежде не оценивал его таким образом, вкалывал по 12-14 часов в сутки, чтобы оправдать доверие. Люди, находившиеся под его началом, были склонны считать его человеком упрямым, лишенным чувства юмора, нетерпеливым. Когда они не соображали тотчас, что он задумал, даже если он не всегда мог ясно выразить свои мысли, но результаты его деятельности были неоспоримы, и если они считали его замкнутым и необщительным, то, тем не менее, уважали. Торговый центр Восточного Грейдена был закончен досрочно и с экономией сметы, и Теда назначили руководить более крупным проектом – строительством центра в Диртоне, а затем, 2 года спустя, возведением Кеннелли-Плаза с 92 магазинами и водопадом в интерьере. Энн, занятая ребенком, детскими смесями, первыми шагами и зубами в те ранние годы, словно целиком погрузилась в этот пропахший тальком мир, по очереди переходя от усталости к исступлению и тревоге. Случалось, она по целым дням, неделям не общалась с другим взрослым человеком. Оглядываясь назад на то время, она могла лишь вспомнить, как виделась с Тедом, говорила с ним, прикасалась к нему поздней ночью. 2 силуэта в 4 часа утра. Тени в беспросветном мраке. Она составляла списки. Списки того, что нужно было сделать на каждый день. Сходить в аптеку за ушными каплями для Джулии, пропылесосить, позвонить Сэнди, вымыть голову. Список качеств, которые она стремилась обрести. Терпение, тактичность и новое. После того, как она прочла книгу, которую дала ей Сэнди, уверенность в себе. Списки, которые, как она надеялась, помогут ей заполнить долгие часы в доме, где она, даже когда была по горло занята, казалось, вечно ждала Теда. Она тщательно планировала время. Завтрак ровно в 7:15. Стирка по вторникам. Ужин при свечах по субботам, неважно какой. Она словно верила, что эти расписания, если их строго придерживаться, обеспечат ту прочность, то соединение, которое, казалось, так естественно появляется в каждой семье, кроме ее собственной. Глажка по средам, жаркое по четвергам. Но эти графики, которые когда-то казались Теду забавными и даже умиляли его, с годами начали превращаться в некий монолит, выраставший перед ним, окружавший его, отрезая доступ воздуха, заставляя его задыхаться. Он взглянул на часы над столом, 6:45, как раз то время, когда он должен быть дома. Он наклонился вперед, кресло на колесиках скрипнуло, нахмурился, набрал номер. «Я немного задерживаюсь», — сказал он ей. «Надо еще просмотреть кое-какие бумаги». В 7:30 он позвонил снова. «Ну, это займет несколько больше времени, чем я рассчитывал». И еще раз в 8:00. Когда он приехал домой после 9, 4-й вечер подряд, Энн стояла на кухне спиной к нему, перемешивая салат, который приготовила много часов назад. Вилка и ложка громко звякали друг об друга. «Ну, я, по крайней мере, звонил», — сказал он. «Если ты собираешься вернуться домой в 9, почему ты так и не скажешь? Тогда я смогу распланировать вечер. Чего я не выношу, так это быть связанной, ждать». «Ну, так возьми и делай, что хочешь». «Я не просил ждать меня. Но ты же знаешь, что я буду ждать. Но кто же в этом виноват?» Время от времени она пыталась сделать так, как предлагал он, распланировать вечер так, словно и не ждет его. Но побороть привычку было трудно, и даже когда она ужинала без него, купала Джулию, укладывала спать, смотрела телевизор, она прислушивалась, тревожилась, ждала его. Сэнди сидела за столом на кухне у Энн, перед ней лежала стопка «Кроникл». Несмотря на то, что к этому времени статьи за ее подписью уже 2 года появлялись в газете довольно регулярно, Энн все еще вырезала каждую и даже просила Сэнди принести лишние экземпляры с серии заметок об успешных попытках округа добиться отмены строительства атомной электростанции в его окрестностях. Историю подхватили телеграфные агентства и перепечатали некоторые газеты по всей стране. «Ничего не могу поделать. Я горжусь тобой», — сказала Энн с улыбкой. На 8-м месяце второй беременности ее лицо стало одутловатым, и улыбка тонула в расплывшихся щеках. На этот раз вес был просто весом, тем, от чего необходимо избавиться как можно быстрее. Сэнди отодвинула газеты в сторону. В последние несколько месяцев она частенько приходила к сестре ужинать, якобы для того, чтобы составить ей компанию, когда Тед задерживался в конторе. Она являлась, вооружившись списком новых слов, которые недавно узнала, и хотела, чтобы Энн заучивала их, повторяя и втолковывая их серьезно, настойчиво и терпеливо. Маниакально-депрессивный, недееспособный. «Ну, какая разница, как это назвать?» — спрашивала Энн. «Эстелла такая, какая есть». «Ну, как ты не понимаешь? У этого есть название. Это не просто Эстелла. Не то, что она сделала с нами. Не что-то неопределенное, Энн. Это реальность. Болезнь. У нее есть название и признаки». «Все равно не понимаю, каким образом от этого что-то меняется?» «Меняется наше отношение. Это не наши фантазии. Мы не выдумывали ее. Это не наша вина». Энн немного помолчала. «Ты думаешь, если наклеить на Джонатана и Эстеллу ярлык и поместить их в коробочку, то отделаешься от них? Разве ты не можешь просто принять их такими, какие они есть?» «Нет». «А ты можешь?» Энн ничего не ответил. Придя домой, Тед открыл пиво и сел вместе с ними за стол, поставив бутылку прямо на Кроникл. «Славная работа, Сэнди!» — язвительно заметил он. «А в чем дело? Тебе не понравился мой синтаксис?» «Да нет, по мне твой синтаксис вполне хорош», — сказал он, улыбаясь. «Со стилем у тебя все в порядке. Вот тема — другое дело». «И что все это должно означать? А то, что эта самая электростанция, против которой ты так выступала, могла бы дать городу много рабочих мест, которые нам сейчас так отчаянно нужны». «Тед», — вмешалась Энн, — «мне казалось, ты был против этой электростанции, ты сам говорил, что они недостаточно в этом разбираются». Он пропустил ее слова мимо ушей. «Что за ощущение, когда обладаешь такой властью?» — спросил он у Сэнди. «Но я и не подозревала, что обладаю какой-то властью, но уверена, что если бы это было так, то было бы просто замечательно». Тед засмеялся. «Не сомневаюсь. У тебя лучше знать», — продолжала Сэнди. «По-моему, в этом доме вся власть в твоих руках». «Вот как ты считаешь». «Угу. Откуда такие познания?» «Ну, отнеси это насчет моей исключительной наблюдательности». Тед улыбнулся. «Ну что ж, внешность бывает обманчива. За симпатичной наружностью твоей сестры скрывается, на удивление, упорное стремление поступать по-своему. Правда, Энн?» Они оба посмотрели на нее. «Пошли вы», — произнесла она так тихо, что в первый момент они оба подумали, что ослышались. «Пошли вы оба». Она вскочила из-за стола и быстро вышла. Взгляды Сэнди и Теда встретились, и они поспешно отвели глаза в сторону. Сэнди последовала за Энн в гостиную. «Энн, оставь меня в покое, ладно? Извини, я не понимаю, в чем дело, но все равно извини. Думаешь, раз я не пишу для какой-нибудь дурацкой газеты, значит, я идиотка? А, черт, что я вообще понимаю? У меня даже работы нет. Все простые ответы знаешь только ты». «Ох, Энн, я никогда не имела в виду ничего подобного. Мне это даже в голову никогда не приходило. А с чего ты так уверенно судишь о моей жизни?» «Извини, пожалуйста». Энн вздохнула. «Я позвоню тебе завтра», — предложила Сэнди, подхватив свои вещи, стоя с ключом от автомашины в руке. «Договорились?» Ну, договорились, Энн. Конечно.